Глава 46. Этим же вечером перед ужином я набросала две записки. Одну капитану Брэмсу, вторую жене с приглашением на чай. Намеки морской волк понимал моментально. Явился нарядный и взволнованный. Я перехватила его в прихожей, налила стаканчик настойки пустырника, чтобы снизить красноту лица, и объяснила. «Сегодня я планирую вас познакомить с одной приятной во всех отношениях мисс. Поверьте, хозяйка она просто отличная и характер имеет надежный. О недостатках поговорим после личного знакомства». Капитан выдохнул, расправил плечи и вместе со мной вошел в гостиную. «Мисс Лайон, позвольте вам представить капитана Брэмса. На его корабле мы прибыли в Лим». Жени подняла глаза и покраснела. Она, конечно, знала, для чего я пригласила ее на чай, но явно не ожидала вот так сразу увидеть огромного, словно медведь, взволнованного краснолицего мужчину. Он тоже замер, рассматривая худощавую девушку в очень пристойном и очень бедном платье. «Капитан, мисс Жени Лайон угостила меня пастилой собственного изготовления. Предлагаю вам попробовать и оценить старания мисс. Знаете...» Я немного понизила голос, заставляя гостей прислушаться. «Форши абрикосовую пастилу называют лицом хозяйки. Не знаю ни одного лакомства, которое требовало бы столько труда и терпения». Кажется, подобную сентенцию капитан уже слышал. Он довольно грузно опустился в кресло, принял из моих рук чашку чая и снова посмотрел на застывшую мисс Лайон. Жене от страха замерла в кресле, словно испуганная птичка. «Нет уж, так не пойдет». «Жени», — мягко улыбнулась я, — «ваши братья посещают школу?» «Да, миледи, Дик и Сэдди занимаются в храмовой школе». Сказав это, девушка мучительно покраснела. Храмовые школы были бесплатными, и хотя образование в них давали в целом неплохое, все же люди благородных сословий предпочитали отдавать детей в частные пансионы. «А кем они хотят стать в будущем?» «О, Ричард любит море. Он не расстается с картами и атласом. Учитель в храмовой школе когда-то ходил в море. Он много рассказывает ему и убеждает учить математику». Кажется, мисс Лайон сказала что-то правильное, потому что капитан оторвался от пастилы и взглянул на девушку одобрительно. Она же, заговорив о любимых братьях, оживилась, и даже румянец вернулся на ее бледные щеки. «Седрику больше нравится живопись. Он вытаскал все краски из моего ящика с акварелью и расписал каждый клочок бумаги, который попал в его руки. Даже упаковочную бумагу из лавки он превратил в горный пейзаж». «О, такой талант не должен пропадать зря», — поддержала я Жени. «Вы позволите мне передать вашему брату подарок? Я купила для себя альбом для набросков, но он слишком тяжел для моих рук». Я вышла из гостиной на минуту и вернулась с недавно купленным альбомом. Гости так и сидели на своих местах, но теперь уже явно переглядывались. Мисс Лайон приняла альбом и полдюжины карандашей для младшего брата, а старшему сделал подарок капитан. Он вынул из кармана самый настоящий компас и попросил девушку передать подарок мальчику. Кажется, Брэмс нашел путь к сердечку мисс Лайон. Поговорив еще немного о разных мелочах, я попросила капитана отвезти мисс Лайон к ней домой, отправив в качестве компаньонки свою Мирку. «Мисс, не стоит носить такие тяжести», — ворковала я, пока лакей ставил в пролетку корзинку с альбомом, печеньем и хорошим куском ветчины. Капитан обещал сопроводить и вернуться. Я увидела в этом хороший знак. Мужчины романтичны, поэтому ему лучше самому увидеть, в каких условиях живет будущая жена. Через час капитан действительно вернулся, прошел в гостиную, сел и попросил: «Леди Бристоль, прошу вас, бокал бренди». «Вы встретили отца, мисс Лайон?» — догадалась я. Себастьян подал гостю бокал и сел рядом со мной. «Да, и понял, о каких трудностях вы говорили. Этот человек...» Мисс Жени плакала. «Вы можете исправить ситуацию?» — вздохнула я. «Существуют монашеские ордена, которые принимают оступившихся на исцеление. Это стоит денег. Но и Жени станет спокойнее, если ее отец перестанет убивать себя». Капитан выдохнул, одним глотком ополовинил бокал и внимательно на меня посмотрел, а я продолжила: «Мальчики по возрасту вполне могут отправиться в частную школу, так что вам придется их видеть 2 раза в год, на каникулах. Все остальное время забота и внимание мисс и жени будут принадлежать вам и вашим детям». Капитан помолчал, а я опять заговорила: «Если же девушка вам не по нраву, могу предложить молодую вдову с 2 детьми». Тут я кривила душой. Вдова была очень юна, любила покойного мужа и своих детей. И если бы не ее отчаянное неумение вести дела, она никогда бы ко мне не обратилась. Я хотела свести ее с молодым и некрасивым стряпчим. Юноша займется делами, оставив жене домашней радости, а его внешность для убитой горем женщины не имеет никакого значения». «Нет-нет, леди Бристоль, мне очень понравилась мисс Лайон, но скажите мне, мальчиков обязательно отправлять в школу?» «Можно нанять им учителей, а школу посещать лишь на время сдачи экзаменов», — понимающе сказала я. Капитану явно понравились братья и жени, а собственные дети, ну когда они еще появятся и будут всего лишь младенцами, пачкающими пеленки довольно долго. А тут уже готовые шустрые мальчишки, да еще и интерес к морю». «Тогда подскажите мне, миледи, как можно быстро устроить свадьбу их?» «Насчет свадьбы — это, пожалуй, к вашей тетушке. Уверена, она устроит для вас торжество за 3 дня. А монастырь смиренных братьев расположен...» Я записала адрес, и капитан ушел к тетушке, чтобы ошарашить ее новостями. «Еще одна блестящая победа!» Себастьян поцеловал мне руку. «Пока не уверена», — покачала я головой. «Все могут испортить родственники капитана. Для них мисс Лайон слишком проблемна». «Не думаю, что у них получится», — уверенно сказал Себастьян. «Вы вас звали к лучшим чувствам сердца этого мужчины. Ему, такому огромному и грубому, как медведь, доверили хрупкую лилию. Уверен, он будет ее беречь и ценить». «Надеюсь, Господь услышит ваши слова и дарует им долгую и счастливую жизнь», — улыбнулась я. «Думается мне, что все так и будет», — серьезно кивнул мистер Трэвис. «Иногда мне кажется, что, перенеся мучения, вы получили от Господа дар видеть любовь». «Вы преувеличиваете, Себастьян». Я заглянула в голубые глаза моего компаньона и, кажется, утонула в них. «Ну, мне очень приятно», — сказала я шепотом перед тем, как его губы коснулись моих в поцелуе.